Начнем с последних – научных заблуждений. Советы врача ясно показывают, в каком смысле он понимает сексуальную жизнь, а именно в популярном значении. Причем под сексуальными потребностями не понимается ничего иного, кроме потребности в половом акте или в аналогичных поступках, приводящих к оргазму и выделению половых секретов. Но врачу не может быть известно, что часто психоанализ упрекают в расширении понятия о сексуальном далеко за обычный предел. Факт этот верен, но мы не станем распространяться о том, насколько он заслуживает здесь упрека. Понятие о сексуальном в психоанализе обнимает гораздо больше. Оно распространяется и вверх, и вниз, за пределы популярного смысла. Это расширение оправдывается генетически. Мы относим к сексуальной жизни все проявления нежных чувств, проистекающих из источника примитивных сексуальных душевных движений, даже в том случае, если эти движения подверглись задержке в достижении первоначальной сексуальной цели или цель эту заменили другой, несексуальной. Мы поэтому говорим охотнее о психосексуальности, придаем значение тому, чтобы не упускался из виду душевный фактор сексуальной жизни, чтобы ему придавали соответствующие значения. Мы употребляем слово «сексуальность» в том же широком смысле, в каком немецкий и русский язык употребляет слово «любить». Мы также давно уже знаем, что может быть душевная неудовлетворенность со всеми ее последствиями, хотя нет недостатка в нормальном сексуальном общении, и как терапевты никогда не забываем, что только незначительная часть неудовлетворенных сексуальных стремлений, замещающими удовлетворениями, которых мы боремся в форме нервных симптомов, могут быть изжиты посредством полового акта или других сексуальных актов. Кто не придерживается такого взгляда на психосексуальность, тот не имеет права ссылаться на научные положения психоанализа, в которых идет речь об этиологическом значении сексуальности. Исключительным подчеркиванием соматического фактора в сексуальном он, несомненно, очень упростил проблему, но пусть он один несет ответственность за такое свое поведение. Из советов врача выясняется еще и второе, столь же грубое непонимание. Верно, что по данным психоанализа причиной нервных болезней является сексуальная неудовлетворенность. Но разве психоанализ не говорит о большем? Разве можно не обратить внимание, как на нечто слишком сложное, на указание психоанализа, что нервные симптомы происходят из конфликта между двумя силами, слишком разросшимся либидо и слишком строгим отрицанием сексуальности или вытеснения? Кто не забывает и этого второго фактора, которому действительно не отводится второе место, тот никогда не допустит, что сексуальное удовлетворение само по себе может быть общим верным средством против страдания нервнобольных. Ведь значительная часть таких людей при данных обстоятельствах или даже вообще не способна испытывать удовлетворение. Если бы они были на это способны, если бы у них не имелись внутренние сопротивления, то сила влечения указала бы им путь к удовлетворению даже и без соответствующих советов врача. На что же и годится такой совет, вроде данного будто бы даме врачу? Если б его и можно было бы оправдать с научной точки зрения, то все равно он невыполним для нее. Если бы у нее не было внутренних сопротивлений против онанизма или любовной связи, то она уж давно бы прибегла к какому-нибудь из этих средств. Или врач думал, что женщина за 40 лет не знает о том, что может найти себе любовника, или он так переоценивает свое влияние, что полагает, что без врачебного разрешения она никогда бы не могла решиться на подобный шаг.